Николай Степанов. Рубежья. Книга вторая. Глава первая. Автономное плавание. Интерлюдия первая. Кент открыл глаза. Первое ощущение – тело обмотано какими-то веревками. Понять, где он находится, невозможно, в голове полная неясность. Вокруг темно, а откуда-то сбоку доносятся женские всхлипы. Бывший боцман здесь, в рубежье, умирал трижды. Возвратиться в третий раз он никак не мог, поскольку не успел достичь 30-й ступени развития, а имевшиеся две стадии возрождения уже потратил. И что это? Новая локация, куда попадают после окончательной смерти? И тут всегда темно. Интересно, кто и зачем меня связал? Спросить, что ли? Всхлипы не прекращались, и Кент не выдержал. «Кто здесь?» «Это я, Ларика», — донесся знакомый голос. «А ее-то когда убили?» — промелькнула первая мысль, которую быстро сменила другая. «Что это я сразу о плохом?» «И что ты тут делаешь?» «Плачу», — опять всхлипнула она. «Давно?» «Откуда я знаю?» — раздраженно ответила Ларика, подвигаясь к Кенту. «И где мы?» «На дереве». «А я почему привязан?» Мужчина попытался хоть что-то разглядеть в темноте. «Чтобы не свалиться, когда возродишься», — девушка отвечала словно на автомате. «Возрождение? Откуда оно у меня?» — оторопел воскресший. Кент четко помнил направленный в его лицо маузер. Последнее, что он видел, — вспышка. Убийце было совершенно необходима окончательная смерть бывшего боцмана, значит, он наверняка бы дождался его возрождения и снова прикончил. «Дмилыч наколдовал», — прорыдала Ларика. «Похоже, таким макаром я до ночи буду выспрашивать. Может, ты перестанешь реветь и объяснишь причину своего наводнения?» «Дмилыч, он пропал из интерфейса», — с трудом сдерживаясь, все же ответила девушка. «Как пропал, так и появится. Мой ученик десятку взял», — попытался успокоить ее Кент. Он попробовал выбраться из веревок, но не преуспел в этом деле. «Ты бы не могла меня развязать? Обещаю с дерева не падать». «А Дмилыч точно перешагнул 10-ю ступень развития?» Ларика перестала всхлипывать и перерезала веревки ножом. «Точно», — кивнул освобожденный, хотя у самого появилось немало вопросов к ученику. Надеялся, что хотя бы на часть из них сумеет ответить девушка. В рубеже каждому вновь прибывшему полагался наставник в ранге не ниже ратника, который вводил новичка в реалии нового мира и сопровождал 2-3 недели. «Ларика, кажется, я многое пропустил, пока возрождался, поэтому хотелось бы кое-что уточнить. Меня тут один гад пристрелил». «Ага, десятник», — подтвердила девушка. «Его Дмилыч убил». «Как?» Ошарашенной новостью, Кен чуть не свалился с ветки, несмотря на только что данное обещание. «Вызвал на поединок и убил. Потом немного пошаманил, пока вокруг тебя не образовалась зеленая пленка. Сказал мне, что фигурально продал душу дьяволу, помог затащить кокон на дерево и быстро умотал». «Слушай, тот десятник, несомненно, перешагнул 50-ю ступень развития, а Дмилыч у нас только недавно ополченцем стал. Ты ничего не перепутала?» «Говорю же тебе, он колдун. Других объяснений его победы и твоего возрождения у меня просто нет. Держи!» Она протянула маузер десятника, чем окончательно добила собеседника. «Дмилыч просил отдать трофей тебе». Если у наставника и остались до этого момента какие-то сомнения, сейчас они окончательно развеялись. Отобрать оружие у живого десятника невозможно. «Дмилыч... точно монстр, каких поискать, но как ему удалось?» В сознании не появилось ни одного предположения, хотя Кен серьезно напряг извилины. «Так, расскажи все по порядку». «Ладно, начну с того момента, когда я услышала одиночный выстрел, и ты исчез с моего интерфейса», — согласилась она. «Запросила Дмилыча, что там у вас случилось. Он приказал оставаться на месте, и я со всех ног метнулась сюда». А тут вижу, десятник направил маузер на Дмилыча. Я как заору? Гад на меня посмотрел и сам словил пулю. Потом Дмилыч забормотал что-то, руки к твоему лбу приложил, сказал, что фигурально продал душу дьяволу и убежал. Девушка старалась не упускать ничего, а потому ее история затянулась на несколько минут. Ты очнулся и начал расспросы. «Ну и дела», — только и смог произнести Кент, разглядывая маузер времен гражданской войны. «А Дмилыч в интерфейсе скоро появится?» — с надеждой спросила девушка. «Сложно сказать. Процесс возрождения длится от 3 до 8 часов». «Значит, до полудня?» — загорелась Ларика. «Наверное», — ответил Кент, нахмурившись. «А ведь парень, похоже, как-то умудрился передать мне свое возрождение. Он точно малохольный. Зачем? Как он вообще сумел это сотворить? И что я скажу Ларике после полудня?» «Инициация индивидуальной системы пользователя. Восстановление работы основных функций организма. Цепи управления. Реализация приоритетных протоколов. Разгон оставшихся нанаботов до заявленной ступени развития. Блокировка внешних каналов, расширение автономных блоков, расконсервирование имеющихся копилок». «Содомом меня об Гоморру. Что за хрень происходит?» — промелькнула первая мысль после того, как прочитал появившиеся в голове надписи. И тут пришло осмысление. Сознание проявилось. Второе ощущение — кто-то грызет мою ногу. Сразу всплыли образы зубастых монстров. Открываю глаза. Сквозь листву и ветки просматривается серое небо. Вокруг меня из таких же ветвей сооружено нечто похожее на гнездо, но вместо птицы внутри я и странный представитель семейства кошачьих. Почему странный? Все его тело покрыто чешуей, и именно он держит мою ногу в пасти. «Где-то я тебя раньше видел, малыш», — произнес вслух и даже обрадовался собственному голосу. «А почему малыш?» Вслух спросил себя, поскольку зверек явно весил не меньше 7 килограммов. Приподнялся на локтях, и голова сразу пошла кругом. Однако пока так и остался, чтобы скорее прийти в себя. Мелкий тем временем решил, что с ним хотят поиграть. Он обхватил ногу всеми 4 лапами, типа «не отдам мое», а для пущей убедительности еще и хватку зубами усилил. Играючи, конечно, но сдержать вскрик мне удалось с большим трудом. Чешуйчатый котенок дернул задними лапами и высвободил свой хвост. Я только успел заметить на конце утолщение в виде шарика, когда получил им по башке. Бац! Да что за напасть! И тут мою память прорвало. Пашка, Лиля, Рубежье, локальные аномалии, система основная, система резервная, Кент, нейросети, наноботы, чешуйчатая пума, Ларика, ущелье Локонов, плато Сокровищ, Редозит, Георг, Викт, сбой системы, удушье, последний шанс. Все промелькнуло в одно мгновение, и теперь я знал, что за котенок использует мою ногу как игрушку. Это детеныш той чешуйчатой пумы, с которой у нас сложились почти приятельские отношения. Опять же, не без участия самого малыша, которого мне удалось вытащить из беды. Для спасения тогда нечаянно пришлось причинить ему боль, и звереныш был готов меня загрызть. Нынче же он вел себя вполне прилично, даже когти не выпускал. Внимательно наблюдая за котенком, мысленно попытался открыть интерфейс нейросети, однако смог увидеть единственную узкую полосу с застывшей фразой. «Диалоговая функция интерфейса находится в процессе восстановления». «Даже так?» – я мысленно чертыхнулся. «Это какой же силы была атака на резервную систему, ежели последствия сказываются до сих пор? А что было до того, как я в себя пришел? Помню уже буквы на темном фоне». Больше всего беспокоила невозможность связаться с Кентом и Ларикой. Я понятия не имел, где их искать и насколько далеко нахожусь от того булыжника, возле которого и случился невероятный сбой резервной системы. А ведь меня точно должны были сожрать пришельцы, как по заказу появившиеся во время сбоя, когда ополченец с позывным «Дмилыч», то есть я, не мог сопротивляться. Подобное однажды уже случалось, что окончательно подтвердило враждебный настрой основной системы относительно лично меня. Вспомнил, как добрался к огромному булыжнику, чтобы сдать этот 3-жды проклятый редозит. Камни охотно забрали и даже попытались начислить прорву упсов. Здесь так местные деньги называются. Если расшифровать, это универсальное платежное средство. Сразу после того, как камни исчезли, произошел моментальный сбой резервной системы. И тут же началось массовое возникновение локонов, хотя дело близилось к ночи, и по законам здешнего мира они не должны были появляться до утра. Выходит, лично для меня основная система сделала исключение. Вызвала сбой резервной и пригласила толпы пришельцев. Что же у них за между собойчик такой? Нагрузка на мозг сначала вызвала легкую головную боль. Думал, быстро пройдет, но она возрастала по мере того, как напрягал извилины. Пришлось отвлечься и просто наблюдать за кошаком, который устал трепать мои брюки и уже заснул в обнимку с ногой. Какое милейшее создание, когда спит. Однако никому не советую его тискать. Чешуйчатые пумы входят в десятку опаснейших хищников рубежья. С его мамашей мы познакомились в Клондайке. Это такая здешняя местность с повышенным содержанием пришельцев на квадратный километр суши. Точнее, столкнулись, когда и ее, и меня пытались схарчить выскочившие из локальных аномалий монстры. Их оказалось столько, что нам пришлось объединить усилия. Мысли снова вернули к моменту катастрофы. Сразу после сообщения о сбое я превратился в статую, но некоторое время еще мог видеть. Помню, руки оставались приклеенными к экрану глыбы, я даже ощущал покалывание в ладонях. Затем появились пришельцы и направились ко мне. Потом бабахнули чем-то по башке, потушили свет и сдавили грудь. Осторожно потрогал руками ушибленное место. Точно чем-то приложили, вон, кровь запеклась. И завершающим кадром моих видений стал запрос на активацию бонуса «Последний шанс». Похоже, он-то и не дал мне умереть. А удар и захват вокруг груди... Наверное, мамаша-котенка постаралась. Я ведь спиной явственно ощущал чей-то взгляд, когда к булыжнику шел. Новый приступ головной боли заставил стиснуть зубы, чтобы не закричать. Сдержался, уж очень не хотелось будить мелкого, вдруг снова вздумает точить зубы о мою ногу. «Я спокоен, у меня все восхитительно, полная безопасность, личный телохранитель, который даже во сне не выпускает часть моего тела из своих лап», принялся себя успокаивать. «Я отдыхаю на природе, дышу свежим воздухом. Надо мной безоблачное небо, впереди огромные перспективы и никаких препятствий на пути. Жаль, я не очень верю в сказки, даже рассказанные самому себе». Впрочем, небо действительно было чистым. С момента, когда я первый раз открыл глаза, заметно посветлело. Выходит, наступило утро. Надеюсь, я хотя бы и не провалялся здесь несколько суток. Взглянул на часы. «Содомом меня об Гоморру. Они стоят». Учитывая, что завода хватает на 36 часов, я здесь провел две ночи не меньше. Может, поэтому котенок и успел привыкнуть к новой игрушке. Только сейчас догадался осторожно себя обыскать. Проверил глок в наплечной кобуре, револьвер в боковом кармане, лопатку, все было на месте. Хотелось еще патроны пересчитать, но и так знал с ними не густо. Хорошо, что перед тем, как высыпать ритозит в приемник, я переложил жалкие остатки арсенала в карман. «Будет чем отбиться от местных хищников и пришельцев», — с удовлетворением подумал я. Пришельцами здесь называли монстров, постоянно прибывающих из другого мира через локальные аномалии, они же локоны. Почему им не сидится дома? Все объясняется просто. Заглядывал я как-то к ним в гости на пару секунд и сразу решил, что и это слишком долгий срок. И небо у них не того цвета, и почва под ногами, а уж тварей видимо-невидимо. И каждая норовит оттяпать своего от ближнего шматок мяса побольше. Так что, завидя окошко в иную реальность, монстр спешит покинуть дом родной в надежде на более комфортные условия в другом. Кент, мой наставник в этом мире, говорил, что рубежья служат барьером для пришельцев, и сюда мы свалились как раз для того, чтобы они дальше не прошли. Дальше – это в наш мир, откуда я, собственно, и провалился в эту реальность, да еще не один, а с Лилией, красавицей, не пристегнувшейся во время поездки на автомобиле и сейчас без сознания пребывающей в схроне. Правда, как выяснилось, наше появление в рубежье не обошлось без непосредственного участия самого наставника, о чем я очень сильно желал с ним переговорить. Однако в разгар выяснения отношений явился десятник и сперва прострелил голову Кенту, а затем, пользуясь моей беспросветной тупостью, чуть не сделал и мне дырку во лбу. Хорошо, неугомонная Ларика вовремя появилась и заставила убийцу отвлечься. Почувствовав новый прилив боли, активно принялся повторять. Какое все красивое, какое все зеленое. В старом советском мультике такую песню пел цыпленок, которого, правда, быстро слопали, но его неуемная жизнерадостность потом доконала и лису, и волка, и медведя, заставив всех под аккомпанемент выжившего птенца в конце дружно петь хором эту самую песню. Хотелось бы как можно быстрее отыскать наставника. Во-первых, чтобы закончить прерванный разговор, а во-вторых, понять, куда двигать дальше. Кстати, по поводу движения. Посмотрел на спящего кошака. Отдавать ногу тот и не собирался. Скорее бы уже его мамаша пришла. Надеюсь, она не будет настаивать, чтобы я продолжал нянчить малютку. Ее дитятка мне всю брючину изгрыз. Опять придется новый костюмчик покупать. Момент, когда в гнезде появилась пума, я пропустил. Буквально отвел взгляд от малыша, и вот она рядом, да еще в зубах держит нечто, напоминающее индюка. Мамаша положила добычу в двух шагах от котенка, который сразу унюхал пищу, проснулся и отпустил ногу. Ну да, голод не тетка, и тем более не дядька с его покорябанной ногой. И тому дядьке самое время покинуть гостеприимный дом. «Спасибо, красавица», — приложил ладонь к сердцу. «Теперь долг за мной». Не знаю, что хищница поняла, но глаза на миг прикрыла, как бы соглашаясь со мной. «Благодарю за спасение и прием. Я пойду». Она снова моргнула и отодвинулась в сторону, освобождая путь. Обнимать и целовать свою спасительницу на прощание не стал. У нас с ней чисто деловые отношения. Сегодня она оказала помощь мне, завтра я ей. Спускаясь, разодрал вторую брючину и рукав, зато наконец-то оказался на земле. И неважно, что голова пошла кругом, а ноги едва удерживали тушку в вертикальном положении. Жизнь продолжается, и этому нельзя не радоваться. «Какое все красивое, какое все зеленое, какое солнце желтое!» Тихо напевая, двинулся в сторону, где, по идее, находилось осколочное плато. Возникшие в интерфейсе надписи заставили прервать мой третий сортный вокал. Восстановление данных по ополченцу с позывным «Дмилыч». Ступень развития 7. Имеются следующие копилки разума, мышечной разумности, поведенческого анализа. Текущее наполнение копилок 0%. Мозговая деятельность ускорена на 20%. Заключен договор номер 1 с основной системой, срок выполнения не позднее 78 дней. Обязательная услуга для резервной системы, характер услуги и сроки выполнения по требованию. Ополченец Дмилыч состоит в отряде с воином Кентом и ополченцем Ларикой. Доступа к их данным нет. Причина – отсутствие связи с основной и резервной системами. Состояние счета 226 тысяч уксов. Доступно для использования 0. Ограничения вызваны отсутствием связи с основной и резервной системами. Отсутствие связи обусловлено полной автономностью ополченца с позывным «Дмилыч» и будет снято после устранения причин, их вызвавших. Ознакомившись с вываленной на меня информацией, я слегка обалдел. Меня исключили из общей сети, дали полную автономию или полную независимость. Раз связи нет, то ни основная, ни резервная обо мне не знают, хотя бонус «Последний шанс» получен как раз от резервной. И что она сама об этом не знает? Минутку, может, ей тоже так по мозгам шарахнули, что вообще ничего не помнит? И как при таком раскладе выполнять условия договора? Если для основной системы я как бы не существую, то... Эй, а как же договор? Что будет с девушкой, с Лилией? Особь спящая будет находиться в коме 78 суток. Она укрыта в схроне резервной системы, куда нет доступа основной. «Погоди, ну если ты не основная и не резервная, что ты есть?» «Бонусом «Последний шанс» запущена инициация создания автономной системы в рамках одного пользователя как единственная возможность сохранить жизнь ополченцу с позывным «Дмилыч». До полного восстановления резервной системы Дмилычу недоступны ресурсы сети Рубежья». «И когда эта резервная восстановится?» «Данные отсутствуют». «А процесс можно как-то ускорить?» «Информация станет доступной после 12-й ступени развития». «Но как мне теперь развиваться? Трофеи и те сдавать некуда». «Алгоритм развития прежний. Ополченцу с позывным «Дмилыч» возвращено бонусное право на открытие следующих двух ступеней развития без фиксации достижений и сдачи трофеев». Помню, использовал такое право для получения 9 и 10, но сейчас откатили сразу на 3 назад. Наверное, в качестве моральной компенсации дали поблажку. А чего так мало? Раз уж ты автономная, могла бы и расщедриться. Хотел уже поторговаться по поводу бонусов, но поступило новое сообщение. Развитие автономной системы завязано на ее пользователя. Необходимо срочно поднять уровень до 10 ступени. Острая нехватка ресурсов. Следующий сеанс связи через 3 часа. По-моему, это я уже проходил. Только в прошлый раз система говорила, что я еще мал, чтобы пользоваться ее ресурсами. А сейчас требовалось эти ресурсы поднять до нормального уровня, следовательно, снова развивать наноботы. И чем быстрее, тем лучше. Эх, жаль, рюкзака нет. Стоило бы его нагрузить под завязку и побегать часов несколько. Очень, знаете ли, способствует развитию.